Следующий номер нашей программы. Коронное выступление Горшкова. Тут появился Григорий Васильевич. «Почему не смотрите?» — спросил он. «А это вас, гражданин фокусник, не касается. Вам это не понять». «Зря переживаете. Ничего страшного не случилось». «Эх!» — сукоризный произнес Горшков. «Вас бы на мое место!» «Или вас на мое!» — Григорий Васильевич улыбнулся и ушел. И ни он, ни Горшков не подозревали, конечно, что эти вот слова сбудутся. И еще не знал Горшков, что его несчастья, связанные с цирком, не кончились, они только-только начались. Самое страшное было впереди. Вот как это случилось. Григорий Васильевич появлялся на арене следующим образом. Вставал за кулисами на плоский деревянный круг, включалось специальное устройство, и круг как бы сам собой плавно двигался вперед на арену, как бы плыл. И пока зрители гадали, в чем тут дело, фокусник сходил с круга на ковер, а круг уплывал обратно. Выступает Григорий Ракитин. Фокусы и манипуляции! Заиграл оркестр. Включайте, приказал фокусник. И в это самое время, стоявший рядом с кругом Горшков, решил посмотреть на товарища майора. Милиционер шагнул, споткнулся о край круга, полетел вперед и столкнул фокусника с круга на пол, а сам остался на круге, еле удержавшись на ногах, и круг повез его на манеж. Публика увидела Горшкова и засмеялась, и зааплодировала, как знакомому артисту. А он, согнув ноги в коленях, боялся пошевелиться. Все тело словно застыло. Тут Горшков увидел, что товарищ майор встает и уходит. А круг на мгновение замер и поплыл назад. Горшков стоял на нем по стойке смирно, смело глядя перед собой, готовый мужественно встретить любую опасность, любую превратность судьбы, любой ее фокус. И если бы сейчас какая-то неведомая сила подбросила его вверх и ударила о землю, он бы нисколько не удивился. Он бы перенес и это. Зрители опять же решили, что видели очередной смешной номер, с удовольствием похлопали в ладоши и стали ждать, что будет дальше. А дальше появился Григорий Васильевич и начал свое выступление.